Глава 9. Рустам. Найти и надрать ей задницу становится делом принципа. Ладонь покалывает от желания хорошенько приложиться к аппетитным ягодицам. Что за детский сад? Куда в таком состоянии свинтила? Но я не мальчик, чтобы носиться за котенком по всему городу. Для этого есть специально обученные люди. Звоню своему наблюдателю и получаю полный отчет о перемещениях девчонки. Надежда на то, что я смогу немного расслабиться и заняться своими делами, улетучивается, как только выясняется, что мой котенок решила посетить ночной клуб, и это при ее травме. Я даже переспрашиваю наблюдателя, точно ли она учится в меди, хотя сам же находил информацию о ней. Могу отпустить сейчас, чтобы развлекалась. Но не могу, потому что вопросы остались, а я не люблю, когда есть незакрытые темы. Они засоряют мозг и мешают думать о других делах, всплывая в самый неподходящий момент. Да и задел меня ее побег. Перед собой уж точно можно быть честным. Когда от Ахмедова девчонки бегали? А у нас с Никой это скоро превратится в традицию. Пока такого не случилось, и она не нашла новых приключений на свою аппетитную задницу, собираюсь поехать и вытащить ее из этого клуба. Меня отвлекает несколько рабочих звонков. В итоге до места я добираюсь только через 2 часа. Заведение из среднего класса, скудный фейс-контроль, поэтому контингент уже на входе встречается очень разношерстный. Наблюдателя отпускаю. Дальше я справлюсь сам, и второй раз эта кошечка точно никуда не убежит, пока мы не поговорим. Свечу старой корочкой на входе. Охрана сильно не всматривается, сразу пропускает. Закатываю глаза и уверенно иду в просторный зал с громкой музыкой и пьяной молодежью, равнодушно глядя поверх дергающихся голов в поисках русого хвоста. Снова хочется намотать его на кулак и прижаться к дерзким губам. Облизываю свои и усмехаюсь, сворачивая к ступенькам, ведущим на 2-й этаж. Компания ее. Я в отчетах некоторых видел. Подхожу со спины, кладу ладонь на плечо одного из парней. Он оглядывается и пьяненько на меня смотрит. Реакция замедленная из-за выпитого. До него только доходит, что рядом с ним опасно, а я уже тут. «Ай-яй, ворона на вас нет». Он бы за такое пустил по жесткой круговой тренировке. Потом, даже если будешь в дрова, все равно среагируешь так, как надо, иначе ты труп. Но это я, боевой офицер в недавнем прошлом, а пацанам оно не сильно надо, наверное. «Вероника где?» – спокойно спрашиваю у светленького парня. «А ты кто такой?» – в меня летит встречным вопросом. «Тот, кому не наплевать, что девчонка с трещиной в ребре потащилась в ночной клуб». «Не знаю я, где она», – огрызается парень, наконец скидывая мою ладонь со своего плеча. «Даже если б знал, тебе бы не сказал». «Ты типа хороший друг?» – усмехаюсь. «Типа да. А вот что тебе от нее надо?» По бойцам реакция передается по цепочке. Они все ощериваются, готовы защищать котенка. «Неплохо. Это мне нравится гораздо больше, но раз притащили ее сюда в таком состоянии, все равно придурки». Чтобы не нагнетать, снова спускаюсь на 1-й этаж. Никуда Ника от меня не денется. Нахожу светлую макушку еще одной девочки из отчета наблюдателя. Двигаюсь к ней и интересуюсь Никой. Девчонка невозмутимо мне лжет о том, что ничего не знает. Отхожу и жду, уверенный в том, что Вероника появится именно тут. Так и есть. Мой котенок присоединяется к короткостриженной блондинке с очень утонченными чертами лица и острым внимательным взглядом, который на контрасте с внешностью сильно озадачивает. Девушки улыбаются друг другу. Нику качает. Блондинка что-то шепчет ей на ухо. Ника оглядывается, и я вступаю в игру. «Кис-кис-кис». Хитро зову ее. Расфокусированный взгляд останавливается на мне. На красивом личике появляется возмущение, а на губах озорная улыбка. Бесстыжий котенок показывает мне свой очаровательный средний палец и намеревается сбежать. Дикая. Иду за ней, пьяная же. Когда только успела так надраться? Спотыкается, взмахивает руками. Я успеваю поймать ее до приземления лицом в пол. Резко прижимаю к себе, разворачиваю. Ника утыкается лицом мне в грудь. Смешно трет ушибленный нос и поднимает на меня взгляд своих красивых, поплывших глаз. «У меня глюк? Пусть это будет глюк, пожалуйста!» Бормочет она. «Или это правда ты?» Тычет в меня пальцем. «Достал!» Вздыхает и обмикает прямо у меня в руках. «Эй, котенок, ты чего опять надумала?» Касаюсь ее щеки и понимаю, что это чудо уснуло. Рассмеявшись, уже привычно перекладываю ее на плечо. Выйти с ней из клуба так будет удобнее. Только не тут-то было. Ее бравая команда бухих друзей преграждает мне путь. «На место ее поставь!» Рыкает тот, с которым я уже общался сегодня. «Тогда она упадет», — объясняю очевидное. «Парни, я не враг. Я помочь ей могу». «Помочь? Она поэтому бегает от тебя, как ошпаренная?» «Не верит мне». «Да, именно поэтому и бегает. Вы наверняка лучше меня знаете, насколько Ника может быть упрямой. Минуту подождите. Сейчас». Удобнее перехватываю спящего котенка и вновь достаю корочку. Раскрываю, показываю пацанам. Но документ вдруг перехватывает маленькая блондинка. Внимательно вчитывается в детали. Я слежу за тем, как ее взгляд бегает по буквам и цифрам. Она хмыкает, глянув на меня из-под светлой челки. Нагло достает мобильник и фотографирует документ. Я молчу. Мне все равно, зачем он ей. Вряд ли девочка, которая еще вчера была подростком, сможет как-то мне навредить. А вот Нику пора отсюда забирать и закрывать все наши непонятки. Нет у меня ни времени, ни желания каждый день за ней бегать по всему городу. Пусть привыкает к тому, что взрослые дяденьки решают проблемы иначе. Нет смысла убегать. «Нашла, что хотела?» Забираю свою корочку у блондинки. «Ты узнаешь об этом, если обидишь Веронику». Она коварно мне улыбается. «Страшно!» – смеюсь я. «Это хорошо!» Блондиночка моего хорошего настроения не разделяет. «Занятная у моего котенка компания. Надо эту девочку пробить, уж слишком она в себе уверена». Меня отпускают с Никой на плече. Осторожно сгружаю пьяное тельце в машину и везу к себе. Она просыпается на середине пути от того, что ее сильно тошнит. Прямо в моей тачке. Прямо на одежду. Черт. Бледная, аж зеленая. Она еще пить не умеет. Очаровательно. Останавливаюсь, отпаиваю ее водой. Ника снова отрубается. А второй раз открывает глаза, только когда я начинаю ее раздевать прямо в прихожей. Мы теперь оба грязные. Я с нее все шмотки до белья снимаю и раздеваюсь сам, сбрасывая все на пол. Поднимаю это тельце на руки и несу в свою спальню. Кладу на кровать, нахожу влажные салфетки и оттираю сначала волосы, потом губы, которые все равно хочется целовать. А затем веду по шее и рукам, стараясь не пялиться на грудь, обтянутую спортивным лифчиком. Черт, какой же я голодный! У меня встает до боли в паху, но я не некрофил, чтобы трахать трупы. Надеваю на котенка свою рубашку, укладываю удобнее на кровати и укутываю краем покрывала, а чтобы снова не сбежала, одну руку пристегиваю наручниками к изголовью кровати. Сама виновата, я предупреждал. И только убедившись, что неугомонное создание никуда не денется, ухожу в душ, чтобы сбросить скопившееся за день напряжение. Теплая вода, мысли о строптивом котенке и быстрый яркий оргазм помогают на время расслабить мышцы и опустошить голову. Теперь можно и поспать. Кровать у меня одна. И нереально соблазнительно устроиться рядом с Вероникой, чтобы утром увидеть недоумение в ее глазах. Но я все же забираю постельное и иду на диван. Бросаю на него подушку, ложусь и подкладываю ладони под затылок. Уставившись в потолок, перебираю все события прошедшего дня. Ставлю себе задачи на следующий и засыпаю. «Эй! Эй, какого черта? Эй!» Такого шипящего будильника у меня еще не было. Музыка для моих ушей. Улыбаюсь, слушая, как котенок грохочет наручниками о кровать и фыркает. «Я сейчас описываюсь!» — хнычет она. «Тебе же хуже будет!» Поднимаюсь и отправляюсь в спальню. «Тогда мне придется приучать тебя к лотку», — заявляю ей. «Что ты со мной сделал?» Ник разглядывает мой голый торс и поджимает обнаженные колени. Закатываю глаза. «Ты была ненасытной девчонкой». «Что?» «Нет». Она испуганно качает головой. «Ты не мог». «А при чем тут я? Ты была пьяна и сама хотела жаркого страстного секса». Дразню ее. «Нет, нет, нет. Я ненавижу тебя!» Выкрикивает Ника. «Это все ты! Нет!» Чуть не плачет. Неожиданно. Шутка явно затянулась. «Успокойся. Прохожу вглубь спальни за ключом. Я сейчас отстегну тебя, но с одним условием. Ты никуда не побежишь. Приготовишь нам завтрак, и мы поговорим. Потом я отвезу тебя туда, куда скажешь». Стою на своем. Молчу, ожидая ее согласия. «Ладно, будет тебе завтрак и разговор». «Умница». Отстегиваю ее от кровати. «Беги в туалет, котенок». Одежду ее и свою я еще ночью в стиральную машину закинул, но все пока влажное, и Вероника возвращается ко мне в моей же рубашке. Она чертовски идет этой девочке. Белая ткань мягко касается кожи бедер, отлично просматривается грудь, и ключицы кажутся острее. Какая все же привлекательная девочка. «Не смотри на меня так», — просит она, разглядывая кухню. «Как?» «Как маньяк». «Я не маньяк, котенок. Хватит уже меня бояться». «Я не боюсь. Ты странный». Улыбаюсь и решаю не мешать ей осваиваться в моей квартире. Пока делами занимаюсь, холостяцкое пространство наполняется запахами человеческой еды. «Ты идешь?» В гостиную заглядывает Вероника. Киваю, откладываю телефон и следую за ней. На столе омлет, бутерброд и кружка кофе. У Ники только бутерброд, и мне бы насторожиться. Я ведь знаю все о коварстве женщин. Но я на время отключил мозги, чтобы вновь полюбоваться ее стройными ногами. За это и поплатился. Положив в рот первый же кусочек воздушного омлета, чувствую, как на зубах отчетливо хрустит яичная скорлупа, а рот буквально обволакивает и стягивает от соли. Это настолько солено, что аж горько. «Вкусно!» Котенок взмахивает пушистыми ресницами. «Очень!» Тяжело сглатываю и делаю большой глоток горячего кофе, уже не чувствуя никаких вкусов. Все отшибло. «Тогда кушай. Приятного аппетита. Я старалась». «Спасибо, я заметил». Передергиваю плечами, а эта зараза ржет. «Мстишь за наручники?» «Я еще не решила, за что именно я тебе мщу сейчас. Ты кушай, кушай. Вкусно же». «Какая же ты? Какая?» Она дергает точеной бровью. «Садись, поговорим». Отодвигаю от себя несъедобный завтрак. Виляя бедрами, котенок плавно проходит мимо и грациозно присаживается на табуретку напротив. Складывает на столе свои когтистые лапки и смотрит на меня, вновь взмахнув ресницами. «Я тебя слушаю». «Ты больше не выйдешь на ринг». Ставлю ее перед фактом. «Правда?» Она возмущенно округляет глаза. «А ты кто, чтобы принимать за меня такие решения?» «Отец,